Лжесоциализм, усвоив от государственного капитализма демагогию и несбыточные обещания, смыкается с ним в захвате власти группой избранных и подавлении, вернее, даже физическом уничтожении инакомыслящих в воинствующем национализме, в террористическом беззаконии, неизбежно приводящем к фашизму. Как известно, без закона нет культуры, даже цивилизации. В условиях лжесоциализма великое противоречие личности и общества не может быть разрешено. Все туже скручивается пружина сложности взаимной кооперации отдельных элементов в высшем организме и высшем обществе. Самая страшная опасность организованного общества – чем выше организация, тем сильнее делается власть общества над индивидом. И если борьба за власть ведется наименее полезными членами общества, то это и есть оборотная сторона организации. Чем сложнее общество, тем большая в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная, следовательно, необходимо все больше и большее развитие личности, ее многогранность. Однако при отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и, пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности и срывается в изуверство и ханжество. Вот отчего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот отчего ограничено «я так хочу» и заменено на «так необходимо». Кто же был первым на этом пути? Неужели опять Россия? Заинтересовалась Эвиза. Опять Россия, первая страна социализма. Именно она пошла великим путем по лезвию бритвы между гангстеризующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха, искоренить всяческих владык больших и малых в политике, науке, искусстве. Вот ключ, который привел наших предков к эре мирового воссоединения». Его мы не нашли на Тормансе, потому что здесь 2000 лет спустя после МВ еще существует инферно, олигархия, создавшая утонченную систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам безвредных в своем могуществе, и прежде всего научить их бороться со всепроникающей избранностью, системой противопоставления владык и толпы, всеведущих ученых и темных невежд, звезд и бесталанных, элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и развращения людей Торманса. Семеро землян сидели на широком диване багряно-красного цвета. Сквозь высокое окно какой-то толстой пластмассы розового оттенка виднелись деревья сада, пронизанные лучами светила Торманса. В отличие от земного солнца, оно не описывало дуги по небу, а опускалось медленно и величественно, почти по отвесной линии. Его лучи сквозь розовые окна казались лиловыми. Бронзовые лица звездолетчиков приобрели угрюмый зеленоватый оттенок. «Так решено», — сказал Вернорин, чей СДФ исполнял обязанности секретаря и кодировал результаты совещания для передачи «На темное пламя». «Решено», — подтвердил Родис. «Вы останетесь в столице среди ученых и инженеров. Торлик и Тивиса пересекут планету от полюса до полюса, побывают в заповедниках и на морских станциях, Эвиза в медицинских институтах, Чеди и Ген будут изучать общественную жизнь, а я займусь историей. Сейчас надо связаться с кораблем, а потом спать. Наши хозяева рано ложатся и рано встают. Действительно, едва угасли последние лучи заката, и под высоким потолком автоматически включилось освещение, как настала полнейшая тишина. Иногда можно было заметить в темноте сада тени медленно ходивших стражей, и снова все застывало, как в мертвой воде сказочного озера. Эвизе стало душно, она подошла к окну и стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладный, по-особенному пахнущий воздух сада чужой планеты повеял в комнату, и в тот же момент мерзко завыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающе поднимая черные воронки своего оружия. Вернорин одним прыжком оказался около ошеломленной Визы и захлопнул окно. Вой прекратился. Норин жестами пытался успокоить столпившихся под окном стражей. Фонари погасли, охранники разошлись, и земляне дали волю своим чувствам, подтрунивая над возмущенной Визой. «Я убежден, что нас слушают и видят все время», — сказал Торлик. «Хорошо, что язык земли абсолютно непонятен Тормансу», — воскликнула Эвиза. «У них нет еще наших текстов достаточной длины». «Мне думается, его легко расшифруют», — возразила Чедди. «Много сходных слов и понятий. По сути дела, это один из языков пятого периода РМ, изменившийся за 22 столетия». Как бы то ни было, наши разговоры пока непонятны и не будут излишне беспокоить владык Ян-Ях, — сказала Файродис. Следует иногда экранироваться с помощью СДФ, чтобы не вводить их в интимные стороны нашей жизни, например, сейчас, когда мы будем говорить со звездолетом. Черно-синий СДФ Родис вышел к центру комнаты. Под его колпаком загудел дальний проектор ТВФ. Комната погрузилась во мрак. Звездолетчики уселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зеленый свет, и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке ивы над горной рекой. Неясные, торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объемно, будто оставшиеся в корабле перелетели сюда, в сады Цоам, и сели рядом в этой высокой комнате дворца. Экономя энергию батарей СДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормансе. Рекорд краткости побил Торлик, говоривший последним. Много пыли, слов о величии, счастье и безопасности. Наряду с этим страх и охранительные устройства, которые не для безопасности, а для того, чтобы сделать владык Торманса недоступными. Лица людей хмуры, даже птицы и тени не поют. Когда погасло стереоизображение и связь со звездолетом прервалась, Родис сказала: «Не знаю, как вас, а меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон. Сонливое состояние вместо обычной жажды деятельности испытывали все. Эвиза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолетчики будут вялыми еще дня 3-4. На следующее утро, едва семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-черном одеянии с вышитыми на нем голубовато-серебряными змеями. Он пригласил Файродис на свидание с самим великим Чоя Чагасом. Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цоам, пока не настанет время идти в центральный круг сведений, куда передадут информацию по приказу великого Чоя Чагаса. Файродис послав товарищам воздушные поцелуи, вышла в сопровождении молчаливого охранника в лиловом. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжелым ковром, он застыл, раскинув руки и согнувшись пополам. Файродис сама отбросила ковер, и тотчас распахнулась тяжелая дверь, которая, как все двери на Тормансе, поворачивалась на петлях, а не вдвигалась в стену, как в домах земли. Файродис очутилась в комнате с темно-зелеными драпировками, с резной мебелью черного дерева, которую земляне уже видели со звездолета по секретному каналу телепередач.